Глава 12. С первой же секунды отрыва самолета от полосы понимаешь, зачем нужны были полеты на вертолете. Без них можно здорово потеряться. За время полетов на самолетах с горизонтальным взлетом уже сформировалась привычка разгоняться по полосе, выжимая максимальные значения тяги двигателей. Да и взгляд обычно бросаешь только вперед. А здесь все не так. «Виси пока», — сказал Ген, и я почувствовал, что он полностью убрал руки и ноги с органов управления. «Аккуратно поднимайся, следи за креном и тангажем». Мой инструктор сегодня весьма заботлив. Возможно, это связано со сложностью этого самолета. Як-38 на нашем потоке мне первому предоставили опробовать. Еще немного увеличил обороты подъемных двигателей, и вот уже высота подошла к значению 25 метров. Самолет так и хочет клюнуть носом, но парировать это отклонение получается легко. Резких движений на взлете нельзя делать на любом воздушном судне, но Як-38 в этом отношении более требователен. «Превысишь ограничения, и выйдем мы с тобой на свежий воздух», — предупредил Геннадий, напоминая мне про автоматическую систему катапультирования. «Помню, крен 7 градусов от ангаж, минус 6, плюс 15 градусов», — ответил я и начал переводить самолет в разгон. Сопла подъемно-маршевого двигателя встали в положении 25 градусов. Вертикальная скорость набора незначительная, и самолет начал разгон. Стрелка указателя скорости пришла в движение. Значение 220 км в час, и можно дальше отклонять сопла. Теперь они в положении 46 градусов, если судить по направлению тяги двигателя по указателю на приборной доске. «Разгоняемся дальше», — подсказывает Гена, а я уже чувствую, что это обычный реактивный самолет. Казалось, и не было этого вертикального взлета, а напряжение напоминает только взмокшая спина. Скорость по указателю 380 км в час, и сопла двигателей в полностью горизонтальном положении. Шасси пока еще не убирал. Подъемные двигатели выключены, скорость достигла 550 км в час, и на левой части приборной доски загорелось табло включения следующего режима автоматической системы управления. «Высота 100, шасси, закрылки, убранный режим, демпфер», — сказал я Гене по внутренней связи. «Понял. Ну, взлетели нормально. Давай в зону, а потом на посадку», — произнес мой инструктор, и я запросил у руководителя полетами разрешение на дальнейший набор. Отработав задание и выполнив проход над полосой, нам предстояло совершить посадку. На Як-38 это целая наука и требует не меньшего внимания, чем взлет. Хотя на любом самолете посадка – самый сложный этап полета. 088, удаление 8 на курсе глиссаде. Управлял мной руководитель зоны посадки, пока мы снижались на посадочном курсе. 400, шасси выпустил, 3 зеленые горят, доложил я. Начал запускать подъемные двигатели. Скорость гасим и продолжаем снижаться. «Подъемные на малом газу. Переводи сопло маршевого двигателя в вертикальное положение». Система автоматического управления перешла в режим ВВП. Высота 80 метров, скорость 290 км в час. Подъемные двигатели запустились, и теперь нужно медленно подойти к площадке, чтобы зависнуть и сесть. Тут-то опять напряжение возрастает. Уже сели бы с пробегом по полосе. «Прошли торец, гаси до конца скорость». На посадке также смотришь вперед и влево, ищешь глазами ориентир, чтобы относительно него видеть любое смещение относительно земли. Развернулись против ветра. Высота подошла к отметке 10 метров. Обороты двигателей уменьшил и медленно опустился. Касание... А нет, с первого раза не вышло полностью прижать, и самолет на несколько сантиметров подпрыгнул. «Давай, выключаем подъемные двигатели. Теперь тебя можно об стойку шасси шандарахнуть». «Так это ж, когда на корабль сяду?» «Сядешь, сядешь. В этом году уже начнутся испытания Леонида Брежнева». «Ого, а не рано ли? Этот авианесущий крейсер впоследствии будет переименован в «Адмирал Кузнецов». «У нас корабли так быстро строят?» – спросил я, когда мы зарулили на стоянку. «Точные сроки построек не знаю, но к следующему году должны второй крейсер с трамплином начать строить. Флот собрался на всех четырех направлениях по одному подобному кораблю иметь». «А когда первые полеты с Брежнева состоятся?» «Ориентировочно осенью». Который раз уже замечаю, что история страны меняется постоянно. Давно уже не слышно плохих новостей из Афганистана. В Анголе почти прекратили стрелять и готовятся к мирному саммиту. А теперь еще и корабельная авиация развивается ударными темпами. Так и союз не распадется, что не может не радовать. Изначально не очень мне хотелось идти на летную станцию к Вере. Обеденный перерыв подходил к концу, и устраивать там семейные посиделки было бы неправильно. Но Гена настоял, чтобы я перекусил и через полтора часа выдвигался к стоянке. «Еще раз слетаю на Як-38, чтобы закрепить. С короткого разбега покажу, как взлетать», — сказал он, когда мы подходили к месту работы Веры. «Слушай, не пойми меня неправильно, но ты упомянул, что разложил самолет. Как так вышло?» «Да все просто. Клюнул носом и смял переднюю часть. Но это нормальное явление для голубя мира», — улыбнулся Гена, назвав Як его обидным прозвищем. «Наши техники имеют достаточный запас носовых частей фюзеляжа». Последовал я совету Лоскутова и пошел к Вере. Зайдя внутрь здания летной станции, не сразу понял, где мне искать супругу. Если бы не пробегавший мимо Пчелкин, пришлось бы заходить в каждый кабинет. «О, Родин, как учеба? Не определился со своим будущим?» — спросил Петр Аркадьевич, пока мы поднимались по лестнице. «Летчиком буду». «Шутки-прибаутки, это хорошо, что у тебя нормально все с юмором. Давай к нам, и будешь с Дексбахом работать». «Петр Аркадьевич, на этом давайте и закончим рассуждать о моем будущем. За предложение спасибо, но мне еще учебу закончить нужно». «Эх, молодежь, надо наперед рассуждать, будущее смотреть, на шаг вперед всегда думать!» — размахивал руками Петр Аркадьевич, будто поэму передо мной читает. «Ага, еще все взвешивать и трезво смотреть на вещи». «Да в кого ты такой умный? Супруг твоя тоже просто клад знаний и бездонный резервуар энергии. Идеи не успеваем ее обсуждать». И действительно, этот дедушка мертвого заговорит. Но приятно слышать, что он доволен моей женой. Не так уж и много я идей подкидывал Вере. Раньше она сомневалась в перспективе направления беспилотников, а теперь погрузилась туда с головой. Мы зашли в большой кабинет, где сперва никого обнаружить не удалось. Просто тишина. Только окно открыто на проветривание, чтобы впустить в помещение свежий воздух. «Вот так всегда, опять эти мормышки куда-то пошли языком чесать», — проворчал Пчелкин, поставив руки в боки. Я смотрел кабинет, в котором только тихо шелестели листы бумаг, поднимающиеся от дуновения ветра с улицы. Но было одно место, где вполне можно спрятаться девушкам. В дальнем углу стояли несколько больших шкафов, вполне себе отделявших зону чаепития. И оттуда доносился интенсивный шепот. Наверняка у Пчелкина не все хорошо со слухом, вот он и не обнаружил девушек. «Петр Аркадьевич, я здесь подожду, если вы позволите». «Давай, Сергей, давай. Бездельницы, обед скоро закончится, они где-то бродят». Аркадьевич вышел и закрыл за собой дверь. Я громко прокашлялся и услышал, как за шкафами заскрипел диван и застучали каблуки по деревянному полу. «Доброго дня, мне бы Веру Родину увидеть», — спросил я, не дожидаясь того, кто выйдет из шкафа. «Ой, здравствуйте! Наконец-то вы к нам пришли!» — улыбнулась девушка, которая вышла меня встретить. Одета весьма броско, ногти напилены явно не дома, да и количество украшений весьма немаленькое. Обручального кольца не видно. «Кто там?» «Да ладно!» — выскочила еще одна. Про нее можно сказать, что она похожа на рыжую бестию. Пышные волосы, одета в бордовое платье с коротким рукавом и губы накрашены в яркий красный цвет. Как будто готовились к моему приходу. И вообще, где все мужики? Что за женсовет здесь собрался? «Вы проходите, Сергей, мы про вас все знаем». Начали медленно приближаться ко мне две девушки, буквально раздевая глазами. Я вроде и не при параде, но смотрят они так, будто мужика первый раз увидели. Походу, лучше в коридоре подождать. И только я об этом подумал, как за спиной открылась дверь и вошла Вера. «Сережа, а ты чего тут стоишь? Тебе девочки не предложили сесть?» «Вер, ну что ты такое говоришь? Предложили, а он стоит и стесняется. Скромный он у тебя», — более спокойным тоном ответила рыжая. «А куда мужская половина девалась?» «Они с нами не любят сидеть. Кто в столовой, кто домой ходит», — пояснила Вера. Жена провела меня за шкафы, а я все продолжал ловить на себе хитрые взгляды двух девушек. Чайная зона устроена в этом кабинете весьма неплохо. Стол с цветастой клеенкой, на которой уже пыхтит электрочайник, был заставлен кружками и несколькими вазами с конфетами, баранками, печеньем и другими вкусняшками. Вера полезла в жужжащий холодильник «Смоленск» и достала оттуда 2 помидора и 3 огурца. Я повесил куртку на вешалку, а шлем положил рядом с собой на диване. Слева и справа от меня сели 2 эти дамочки почти бальзаковского возраста. Когда я оказался под перекрестным взглядом 2 женщин, мне стало как-то некомфортно. Такое ощущение, что они сейчас кинутся меня раздевать дальше. Пока Вера убежала мыть овощи, мне преподнесли горячий чай с различными медвежьими конфетами. Мишка у них то на севере, то просто косолапый. А сам разговор свелся к обычным подкатам. Например, что в КБ Яковлева таких красивых молодых парней нет. Или что они меня так себе и представляли. Слово я не успел сказать, а эти 2 напудренные дамочки напели мне комплиментов. Да и уши у меня стали гореть сильно. Вера возвратилась быстрее, чем 2 матрешки по 3-му разу стали говорить, какие мы с женой молодцы. Пока я пил чай в ожидании приготовления салата, Вера представила коллег. Рыжую звали Сара, а другую с наточенными ногтями Лариса. Но предпочитала она сокращение Лара. «Вера, ты почему к нам не приводила своего мужа? Такой интересный человек, умный, общительный и приятно слушать», — сказала Сара, медленно откусив кусочек вафли. «Да, я такой. Вообще-то мне еще и слова не удалось сказать, но меня уже считают тут классным парнем». Вера улыбнулась, продолжая нарезать в тарелку огурцы. «Ну ты глянь, а шлем? А шлем какой у него?» С воздыханием произнесла Лариса, как будто говорила совсем про другой шлем. «Повезло мне», — улыбнулась Вера и подмигнула, посмотрев на меня. «Вот на Сережу смотрю и завидую тебе, родина. Есть кто тебе и ножки помассирует вечером и в постели обнимет. Посмотри, какой он спортивный, Сарочка», — рассуждала Лариса. «Эти мрамойки не стесняются того, что я здесь сижу». С другой стороны, стало очень интересно, что же тут Вера обо мне рассказывала. Сколько помню, я ни разу ей массаж еще не делал за время нашего знакомства. «Да, Сережа у меня обходительный. Что касается спорта, то он каждое утро зарядку делает», — начала мешать салат Вера, смущенно посматривая в мою сторону. «Еще скажи, что по утрам бегает», — скривилась Сара. «3 раза в неделю стабильно», — спокойно ответила Вера. «Как? «Какой молодец!» — воскликнула Лариса. «Ага, притягательный молодой человек», — вторила ей Сара. «Сергей, но я бы хотела вам сделать замечание. Верочка у нас красавица, смугленькая, стройненькая. Надо с ней больше времени проводить. Она за вас переживает и такая худая стала. Вы совсем ее не кормите?» — спросила Лариса. «Или вы мало зарабатываете?» «Ну все. Надоели кошелки крашеные». «Девочки, все у нас хорошо. Мне хочется сказать, что вы обе хорошо выглядите. Мне кажется, что на работу сюда отбирают только самых привлекательных девушек с острым умом и смекалкой». Сара и Лара заморгали глазами, а Вера напряглась так, что руки начали работать со скоростью блендера. «Это такой комплимент!» — воскликнула Лара. «Вы продолжайте, не стесняйтесь, Сережа!» — улыбнулась Сара. «А тут нечего стесняться. Видно по вам, что вы стройные, любите работать, и лица у вас такие». «Какие?» — спросили обе девушки хором в ожидании красивого комплимента. «Такие, что с вами бухнуть можно и стыдно не будет», — ответил я, и девицы сразу расстроились. Что-то фыркнув себе под нос, они встали, не допив чай, и ушли. «Что муж, то жена», — проворчала Сара. «Ага, тут Егорушка шоколадку принес, а она его из кабинета выгнала», — добавила Лара. «Мол, отвлекает и мешает думать». «Тот он не приезжает и сказал родину отстранить от работы над этими, как их, пчелами», — продолжала выражать недовольство Сара, пока не захлопнула дверь в кабинете. Вера пыталась не засмеяться, но у нее это не получилось. Она повернулась ко мне и протянула тарелку с салатом из огурцов и помидоров. «Значит, Егор Алексеевич опять тут был?» «Был да сплыл. Достал приходить и указания раздавать. И главное, если бы что-то дельное говорил. А то портреты криво висят, столы неровно стоят. Не уровень человека из министерства», — сказала Вера, налив себе чай. «Раньше ты мне не рассказывала, что он сюда так часто заглядывает?» «Не так уж и часто было, Сергей. Нам нужно, чтобы проект «Пчела» был запущен в производство, но у нас не хватает административного ресурса. В Министерстве авиапрома считают, что лишняя трата денег, мол, наш летательный аппарат — ерунда и фантазии. Странно. В эти годы должны были вложиться в тему дронов. Это потом она будет заброшена с развалом СССР. Неужели хмыреныш Егор поставил личные интересы выше государственных? Скорее всего, решили переключить внимание на модернизацию и дальнейшую разработку туполевских беспилотников. «Я ведь не просто так пришел сюда салатик поесть», — произнес я, накалывая кусок огурца. «Со мной еще поговорить. Ты мне несколько идей подкинул по планеру по дистанционному управлению. Пчелкин поддержал, ходил к руководству бюро, но те говорят об отсутствии перспективы. Так что работаем пока очень медленно». «Если вы хотите, чтобы эта разработка заинтересовала, начните с денежного вопроса. Чем проще и дешевле будет конструкция, тем больше шансов. С двигателем проблема». «Угадал. Можно подобрать материалы, чтобы облегчить планер, но мы узнавали, есть наработки. Но вот найти двигатель маленький и надежный не так уж и просто». Я вспомнил, что на один из баражирующих припасов в будущем ставили 4-цилиндровый двухтактный двигатель небольшой мощности. Вспомнить бы, где его производили только. А, точно, в Германии. О, западный. Оттуда не просто достать будет, но есть же связи с ГДР. Секрет производства выкрасть не проблема, а может, уже и выкрали. Помню, мне кто-то говорил, что в Германии делают маленькие авиационные двигатели. «Как будто нам их кто-то даст оттуда», — посмеялась Вера. «Настаивать я не буду, поскольку это и не нужно. Главное, чтобы моя жена где-нибудь себе записала в голове эту информацию. Потом всплывет в разговоре с Пчелкиным». Март упорно двигался к своему окончанию, а количество полетов шло на увеличение. Порой за смену делали до 4 вылетов на самолетах из совершенно разных классов. Прилетел на одном борту, а тебя уже на стоянке в готовности и следующий ждет. К началу апреля мне и Ивану разрешили посещать факультативные занятия на летно-испытательной станции КБ «МиГ». Постепенно знакомились с коллективом, с летным и инженерно-техническим составом. Тут я уже окончательно понял, что выбирал Федотов летчиков на фирму не только по профессиональным качествам, но и по человеческим. Все как одна большая семья. Сидя на подготовке и слушая задачу от Лоскутова на очередные полеты, я уже и не задумывался о событиях, произошедших с участием Егора Алексеевича. Да и не видел я его на территории ЛИИ уже давно. «Серега, давно на штопор летал?» – спросил Гена, просматривая план летной подготовки. «В прошлом месяце». «А, надо завтра слетать. Ваня у тебя в составе экипажа». Поставил Швабрину задачу Лоскутов. Швабрин подмигнул мне и присел рядом. Я ему рассказал о завтрашнем полете и обрисовал, как будем крутить штопор на МиГ-21. «Давно на старичке не летали», — сказал Иван, заполняя тетрадь подготовки к полетам. «Легенда уходит на заслуженный отдых. А может, и не уйдет. Вон сколько стран использует его». «Кстати, ты так и не рассказал, как с тем Егором Алексеевичем вопрос разрешился». «Да не стоит вспоминать». «Эх, жалко. Я, когда его увидел, мне так хотелось внести изменения в его конструкцию лица». «Да не появляется и хорошо, воздух не портит своим въедливым парфюмом». Через несколько минут планы на завтрашний летный день поменялись кардинально. Нет, мы по-прежнему с Иваном были одним экипажем, только на Ан-2, а не на МиГ-21. Еще и задания нам поручили весьма странные. Пока Швабрин ворчал и жаловался, что он уже заполнил тетрадь под вылеты на других самолетах, я изучал маршрут на завтрашний день. «Ваня, вот как бы ты тут ни вскипал, полетишь на Ан-2. Туда ты командиром, обратно Родин, понятно?» Настоял на изменении завтрашнего плана Лоскутов. «Заодно и отработайте посадку на внебазовом аэродроме». «Да и правда, Вань, закроем уже вопрос с Анушкой и все. Вон, Боря он уже ждет, когда мы ему отдадим дедушку нашей авиации». «Вот именно!» — воскликнул Чумаков. «Я бы сам уже хотел Ан-2 попробовать», — поддержал разговор Морозов. «Кстати, а куда полетите?» «В Луховицы недалеко». «О, заодно посмотрите там на новый серийный МиГ-29», — сказал Гена. На следующий день перед вылетом оказалось, что простой полет по плановой таблице превращается в доставку грузов. Еще бы. На завод нужно то документацию передать, то небольшую коробочку, а кто-то и вовсе целый мешок с формулярами принес. И это при том, что на этом Ан-2 вместо скамеек стояли мягкие кресла. Можно сказать, что прям пассажирский лайнер. Закончив погрузку, с началом летной смены мы с Иваном запустились и вырулили на полосу для взлета. Разрешение получено. Иван добавил мощности и начал разбег. Моментально в воздух поднялся наш бело-синий Ан-2. Взяли курс на юго-восток. До самих Луховиц почти 90 километров, так что рассчитывали мы лететь почти час. Хоть самолет и не пустой, но Швабрин предложил немного разнообразить полет. То вираж выполнит, то подобие горки сделает. Не сказать, что великое хулиганство, но в привычку входить такое не должно. На установленном рубеже связываемся с луховицами. Радиообмен беру на себя, чтобы Ваня не отвлекался от управления. «Лепесток 11087, добрый день!» – запросил я руководителя полетами на аэродроме. «Добрый 087, отвечает лепесток!» Получив условия на посадке, уяснив порядок захода, мы начали медленно снижаться. Погода отличная, так что можно насладиться видами окрестностей Луховиц. Тут огромное число деревень и извилистые русла рек с большими озерами. А названия-то какие у рек! Одна вобля чего стоит. Зашли на посадку сходу, снизившись прямо в район ближнего привода. И уже на пробеге стало понятно, что мы попали в очередную историю. 087, после выключения зайдите к диспетчеру. Вам с гордым нужно связаться. Подсказал нам руководитель полетами. «Понял», — ответил я, осматривая стоянку самолетов. Техники немного, но вся она радует глаз. Несколько новых МиГ-29, вокруг которых кружат летчики и техники. Наверняка со строевых частей прибыли забирать самолеты. Выключив двигатель и передав весь груз, мы отправились к диспетчеру. В небольшой комнате на командно-диспетчерском пункте нас встретила женщина, передав информацию с Циолковска. «Много раз уже звонили», — сказала она, оформляя нам полетный лист. «Сейчас перезвонить должны». Через пару минут мне передали телефонную трубку, в которой прозвучал голос Гурцевича. «Родин, пока не вылетайте, надо человека забрать из Луховиц. Дождетесь его и обратно, понял?» «Без проблем. А кого забирать? Фамилия, имя, должность?» «Швабрину дай трубку, я ему расскажу. Ты пока оформляйся на вылет». «Ну, хорошо». Ваня взял у меня трубку и пару минут общался с Вячеславом Сергеевичем. Странная задача. Особенно если учесть, что Швабрин еле сдерживается, чтобы не засмеяться. «Понял, Вячеслав Сергеевич. В лучшем виде доставим. До встречи», — сказал Иван и положил трубку. «Рассказывай», — поинтересовался я, уточнив метеообстановку подошедшего дежурного синоптика. «Мне сказали молчать, но ты будешь недоволен», — рассмеялся Швабрин и вышел на улицу. Полчаса мы ждали нашего пассажира, но его все не было. Я несколько раз спросил у Ивана про его разговор с Гурцевичем, но тот был непреклонен. Наконец, на горизонте появилась белая «Волга» и микроавтобус «РАВ». Двигались они в нашу сторону. Похоже, это и был тот самый пассажир, из-за которого мы слегка задержались в Луховицах. «Серый, только одно прошу тебя. Присядь, чтоб не упасть от неожиданности», — сказал Ваня и ушел в кабину. «А ты куда свалил?» — возмутился я, но при виде шатающегося в разные стороны человека все понял. Летчики за летчики, запускаемся!» — крикнул Егор Алексеевич, гордо вышагивая по бетону.